Запомнилось мне и подозрительное отсутствие Поттера, да и всех остальных мародеров, при публичных происшествиях со Снейпом, тот же инцидент с лестницей в прошлом году и нападение доспехов в этом. Просто так объяснить незаметность хулиганов не получалось. У Джеймса явно был какой-то очень сильный скрывающий артефакт, действие которого я не могла заметить или распознать. Ничего иного на данный момент мне не приходило на ум. Надо будет запомнить и всегда держать в уме потенциальное присутствие неучтенного невидимки, если я буду проворачивать какие-то свои темные делишки в Хогвартсе. Также отдельной строкой в памяти я записала зарождение вражды с Мальсибером. Я не была наивной дурочкой, надеющейся, что напавший на меня идиот со временем простит и забудет. Обычно в жизни все случалось как раз наоборот: насильник зацикливался на давшей отпор жертве, спортсмен-задира продолжал докапываться до сопротивляющегося заучки, парень добивался не обращающей на него внимания девушки. Из наглядных примеров – отношения между Поттером и Снейпом. Правда, там много чего дополнительного было понамешано: соперничество за внимание Лили Эванс, возможная зависть, противостояние факультетов. Так вот, о Мальсибире забывать мне было нельзя, и, вообще, стоило обсудить данное происшествие с Калиссой. Узнав о последних происшествиях в Хогвартсе, сестра, недолго думая, посоветовала мне не связываться с Мальсибирами и не требовать Виру за нападение. Так-то никаких неприглядных слухов об этой семье не ходило, но ведь вырастили же они сына садиста, да и по словам сестры выходило, что, уничтожив палочку Уилхафа, я и так уже заставила мальчика заплатить, ведь не факт, что новая волшебная палочка подойдет ему так же хорошо, как и первая. Между прочим, новый волшебный инструмент может и немало стоить, так часто бывало с заменой. Вульф считала, что я и так привлекла к себе слишком много внимания, удачно дав отпор чистокровному Верзиле, и что мне не стоит привлекать еще больше внимания от сильных мира сего. Я с ней была полностью согласна. Проведя пару дней с сестрой и по традиции сбегав к старьевщику в косой переулок за новыми учебниками, забрала свой заказ на стекло и отчалила к себе вверх по реке. В планах на лето было попробовать стать анимагом и построить второй этаж дома, тем самым завершая внешнюю конструкцию моего будущего жилища. Хорошо, что анимагия и строительство абсолютно не мешали друг другу, и ими можно было заниматься параллельно. Этим летом нужные мне для попытки стать анимагом полнолуния выпадали на 15 июля и на 14 августа. Все же полнолуние в июне я уже пропустила, вернувшись из Хогвартса слишком поздно. Теперь же, начиная с 15 июля, мне предстояло на протяжении целого лунного месяца, от полнолуния до полнолуния, держать во рту лист мандрагоры. Лист нельзя было глотать или вынимать изо рта. По окончанию лунного месяца, четко 14 августа, нужно было вынуть лист изо рта и поместить его в небольшой, наполненный слюной хрустальный фиал. Затем, именно в эту ночь, необходимо было облучить сей фиал лунным светом. Ночь обязательно должна была быть безоблачной, иначе обработка лунным светом не засчитывалась, и весь процесс пришлось бы начинать заново. Забегая вперед, скажу, что в первой попытке стать анимагом мне не повезло. Ночь 14 августа выдалась дождливая, и ни о каком лунном свете не могло быть и речи. Сил разогнать дождевые облака и расчистить небо у этого тела пока не было. Ничего, обязательно попробую следующим летом. Зато теперь я понимала, что конкретно потребуется от меня. Я вообще была рада, что даже во время первой попытки мне удалось продержать лист мандрагоры во рту целый месяц без каких-либо проблем. Конечно, живя в лесу, у меня было больше шансов на успех, ведь разговаривать мне было не так уж и необходимо, да и контролировать прием пищи я могла лучше, меньше шансов проглотить лист. Помимо попытки стать анимагом, все остальное время занимала стройка дома. В этом году она была намного тяжелее прошлых этапов, слишком много было запланировано, да и мне приходилось строить второй этаж, а это значило постоянное применение магии для левитации не таких уж и легких базальтовых камней и бревен. Хорошо, что я в школе в прошлом году не отлынивала, а ежедневно тренировалась и развивала магическую силу, контроль и резерв. Для начала, частично разобрала временную крышу первого этажа, убирая уклон, делая ее плоской, и вырезая дыру под лестничную шахту. Теперь было необходимо нарастить стены в нужных местах. Именно на эти несущие стены будет опираться основной вес второго этажа. Затем занялась шумоизоляцией между этажами, используя найденный в одной из книг по истории архитектуры рецепт, выложила черный потолок, оставляя под ним хороших размеров воздушную прослойку. Поверх насыпала тонкий слой песка и выложила сверху на него легкие самодельные кирпичи из глины и тростника. При обжиге эти кирпичи потрескались и поломались, а сухой тростник внутри них сгорел, оставляя пустоты. Именно это мне и было нужно. Основательно скрепила кирпичи и обломки между собой свежей глиной, лепя этакий пирог. После того, как глина до конца высохла, насыпала поверх нее еще один слой песка. Вуаля! Шумоизоляция между этажами из подручных средств. Все дело в том, что деревянные полы могли быть очень гулкими, а при применении песка шум уменьшался в несколько раз. Песок был подвижен и плотен и с легкостью гасил звуковые волны. Пришло время лестницы на второй этаж. Я еще в прошлом году, выкладывая стены лестничной шахты из базальта, задумалась о том, как лучше исполнить подобную конструкцию. В итоге, внутренние стены лестничного проема имели периодически выступающие камни, на которые в этом году я и выложила свежемаренные дубовые ступени. Это оказалось прекрасным решением. Лестница выглядела не только добротно, но и красиво. Настало время стен. На втором этаже внешние стены имели много оконных проемов, аж 9, и не заняли много времени. Повозиться пришлось лишь со внутренними стенами, так как их было много: мастер-спальня со внутренней ванной, кабинет, две дополнительные спальни с ванной между ними, еще одна дополнительная комната, игровая или оранжерея. Все эти помещения требовали полноценных перегородок для приватности. Каждую ночь, ложась спать с магическим истощением, мне снились парящие базальтовые блоки, что падали и сами собой в штабе укладывались. Времени полноценно закончить проект за это лето не хватало. Мне требовалось поспешить и как минимум закончить окна, балконные двери и крышу до отправки в Хогвартс на третий курс. Пришлось звать на помощь Калиссу. На пару с ней мы успешно завершили этот этап строительства. Правда, придется в следующем году немного переделывать крышу, так как времени хватило лишь на отработанный прошлым летом вариант. Вмонтировать в крышу окна и покрыть ее плоской базальтовой черепицей я не успела. Балконы второго этажа тоже оставила на потом. Хорошо, что внутреннюю отделку, включая отопление и пол, изначально планировала делать гораздо позже, даже не следующим летом. Закончили мы строительство второго этажа дома только к 29 августа. Времени сплавляться вниз по течению до Питкнафорда у меня уже не было, да и вести на продажу в этом году было нечего. Спрятав лодку и законсервировав дом, я лишь захватила с собой намытый золотой песок и была вместе с Никсой трансгрессирована Калиссой напрямик к сестре домой. Устала я за лето, неправильно изначально рассчитала время и необходимые усилия для строительства второго этажа. Ну и поплатилась за это, ничего дополнительного не успев сделать, а ведь планов было много. Изначально были запланированы походы в запретный лес, переделка старой одежды, чтение новых учебников. Почти ничего из этого сделать за лето не удалось. Ну и ладно, зато у меня теперь есть дом. Ну, или скорлупа от дома. Поход в магический и магловский Лондон занял у нас с сестрой целый день. Я сильно выросла за последний год, а самолично перевязывать вещи времени прошедшим летом не было. Да и захотелось мне красивой одежды, все-таки я теперь уже девушка. Начавшая расти грудь не даст мне соврать. Мои личные поделки, конечно, были хороши, чары вязания я освоила прекрасно, но все равно далеки от изделий профессионалов. В связи с этим, покупка именно одежды и обуви заняла большую часть времени. Особенно надолго мы зависли в магловском магазине в отделе женского белья. Здесь было на что посмотреть и выбрать. Маглы были намного прогрессивнее магов в этом отношении. Шоппинг нам с сестрой понравился, мы отдохнули душой от повседневных забот и приобрели кучу нужных и красивых вещей. Прикупили мы и хорошую подборку литературы в нашем любимом книжном магазине. Я собиралась впервые взять пару магловских книг с собой в Хогвартс. Думаю, что отношения с соседками по комнате достигли приемлемой отметки доверия и бояться Кляус не стоило. Решила попробовать новый для себя жанр фантастики. По совету продавца, купила 451 градус по Фаренгейту Рэя Брэдбери, Звездный десант Роберта Хайнлайна, Дюну Фрэнка Герберта, Плененную вселенную Гарри Гаррисона, Заповедник гоблинов Клиффорда Саймака и Левую руку тьмы Урсулы Ле Гуин. Посмотрим, как видят будущие маглы. В субботу 1 сентября, не забыв взять подписанное Калиссой разрешение на походы в Хагсмит, я и Никса отправились обратно в школу. Часть 24. В этом году шляпа переработала знаменитый монолог из комедии Вильяма Шекспира в песню «При распределении». Вся жизнь — лишь школа. В ней ведьмочки и маги, Все студенты, у них свои и цели, и акценты, и каждый не одну играет роль. Семь действий в пьесе той, и не о школьных годах говорю сейчас, учиться никогда не поздно, коль к цели ты идешь амбициозно, и каждый день да не своди ты в ноль. Услышь сейчас совет ты мой, не могло же быть, что ментальный артефакт услышал мою прошлогоднюю критику. Мда, надо быть аккуратнее с высказываниями за столом. В этом году в Слизерин распределилось 9 человек, среди которых было всего 2 девочки. Зато какие! Тереза Яксли и Юфимия Роули нещадно задирали нос, смотрели на всех нерожденных в рядах священных 28 свысока и считали, что все остальные должны были им, если не прислуживать, то смотреть в рот точно. Причем, это относилось и к нам, более старшим по возрасту. Мда, тяжело вам придется в жизни, девочки. В этом свете, назначение близнецов Кроу в старосты было просто чудом от Мерлина. Хотя, конечно, это декан Слизнард как в воду глядел, делая выбор. А я еще сомневалась, услышав в поезде, что эти приверженцы чистоты крови заняли столь значимый пост. А оказывается, это было сделано в противовес поступающим зазнайкам. Молодец, декан. За последние 2 года я уже успела понять, что хоть Кроу и были ярыми маглоненавистниками, но ничего не имели против любого чистокровного мага, даже если это был чистокровный в первом поколении. Да, смотрели снисходительно и с легким пренебрежением, но не задирали, а иногда даже учили уму-разуму. Ну, в их понимании, из 7 новых мальчишек, значимую фамилию носил лишь Сильванус Сильвин. Не знаю, каким он окажется человеком, но по сравнению с Роули и Яксли, хуже быть просто не мог. Остальные 6 пацанов не были аристократами. 5 из них были обычными чистокровными, а 1 – полукровкой, по официальному толкованию министерства. Оба его родителя были волшебниками, правда, мать была маглорожденной. Я уже успела убедиться, что дети, приходящие в мир магии из-за завесы, в действительности рождались от союза выродившихся волшебников, сквибов, или были приемными детьми в семьях маглов, этакие кукушонки. Наглядный пример этому – семья Лили Эванс. Будь они настоящими маглами, никогда бы не смогли попасть на волшебную платформу на вокзале Кингс Кросс. Эвансы были потомками волшебников, и никак иначе. Помимо новеньких слизеринцев, отдельных шепотков заслужил распределившийся в Равенкла Бартимиус Крауч-младший, сын восходящей звезды отдела магического правопорядка в министерстве. Бартимиусу Краучу-старшему в скором будущем пророчили кресло главы отдела. Всем умеющим думать магам Британии было понятно, что должность главы именно этого отдела была краеугольным камнем на пути к креслу министра магии. Так что, этот равенкловец был сыном вероятного будущего главного лица магической Британии. Вообще я заметила, что начинаю все меньше и меньше интересоваться пополнениями на факультет. Прислушиваться к шепоткам я продолжала, а вот целенаправленно откладывать в памяти абсолютно всех новичков не хотела. Своих однокурсников я изучила досконально, знала многих старшекурсников. Худо-бедно запомнила прошлогоднее добавление. Сейчас же, собиралась записать имена и фамилии новеньких в дневник, снабдив описанием и краткой характеристикой от первого впечатления и остановиться на этом. Кстати, следует завести отдельную тетрадь для этих записей, наверняка она пригодится в будущем. Из прошлой жизни я помнила, как легко забывались имена студентов, учившихся на параллели или классом выше и ниже. Хорошо было бы еще и снабдить эти будущие заметки колдографиями. Ха, фото розового Поттера у меня уже было. Надо будет купить нужные мне снимки у Адриана. А если они еще и послужат компроматом, то и лучше. Скажу сразу, затея удалась. А вскоре я увидела подобную тетрадку и уверите, старые предметы продолжали удивлять своей ненужностью. Из интересного в этом году изучалось не так уж и много. Чары притягивания, карпи ретрактум, дающие возможность притянуть самого себя к предмету. Заклинание отвердевания, дура, из трансфигурации. Уменьшающее зелье и работа со множеством новых ингредиентов на зельеварении. Изучение старшего футарка на рунах, вот и практически все. Ну и из хорошего и интересного был абсолютно весь курс по УЗМС. Каждый урок УЗМС был чуть ли не откровением для меня. Профессор Киттелберн был фанатом своего дела и умел правильно подать материал. Живя в запретном лесу, я умела узнавать зверье по звукам или запахам и правильно их убивать, ну и потрошить, а вот заботиться и растить не умела. В этом плане, уроки по УЗМС очень сильно помогали мне лучше изучить повадки животных, на которых я целенаправленно собиралась охотиться в будущем, ведь всем известно, что лучшие по качеству зелья получаются из собственноручно добытых ингредиентов. Последняя из новых предметов, нумерология, мне не зашла. После пары занятий, я решила бросить сей не нашедший отклика в моей душе предмет, ликвидатором проклятия или разработчиком новых чар я становиться не собиралась, да и с формулами и расчетами дружила выборочно. В душе я была стихийницей и работать с магией по формуле просто не могла. Уроки за те в этом году были также бесполезны, как и всегда. Задача – борьба с красными колпаками. Мое решение – убить с помощью водяных лезвий. Задача – отваживание Гринделлоу. Мое решение – убить с помощью мозгокипятильного импульса. И так почти по всем темным силам за третий курс этого предмета. Исключением стал Богдард. И нет, не потому что я испугалась, или нашла заклинание Ридикулус великолепным решением данной проблемы. Нет, не нашла. С Богдартами лучше всего справлялась наука Окклюменции. А нашла я Богдарта полезным, так как с его помощью смогла осознать свой главный страх. Увидев Богдарта, принявшего облик меня из прошлой жизни с торчащим из спины отравленным техномагическим клинком, поняла, что больше всего теперь боюсь предательства. Могла бы и сама догадаться. Надо будет подумать над этим, а то так никогда полноценно и не сближусь ни с одним человеком в этой жизни. Еще раз проанализировав картинку, сомкнула свои, до этого момента специально ослабленные, ментальные щиты. Нечего тут всяким лигелеменским тварям в моих мозгах шастать. Не знаю, что подумали мои однокурсники, увидев сие олицетворение моего страха. Да и не важно это. Мне гораздо интереснее было бы узнать, осознали ли они значение такого быстрого превращения Богдарта в бестелесную дымку после того, как я сомкнула щиты. Хотя знающие и так догадаются о моих навыках в окклюменции, а не знающие напридумывают чего-нибудь. Вон как гриффиндорцы зыркают из-под тишка на меня. Прям чую, как обо мне зарождаются новые слухи. А как еще развлекать себя в школе-пансионате? Хорошо, что в этом году у новоиспеченных третьекурсников нашлось новое развлечение – походы в Хаксмит. Мне эти походы были неинтересны как таковы. Точнее, сам Хаксмит был мне неинтересен, чего я в нем не видела. А вот сама возможность выйти за пределы Хогвартса и без пригляда блуждать по округе, была для меня на вес золота. В прямом смысле слова, ведь запретный лес со стороны Хогвартса, так же как и у меня дома, буквально кишел дорогими ингредиентами. Этот момент мы подробно обсудили с Калиссой перед моей отправкой в школу. Из-за стройки мне не удалось собрать дары леса летом, и я намеревалась попробовать поохотиться осенью вблизи Хогвартса. Вульф была не против. Флай же и подавно рвался в бой, сидеть в совятне он не любил. Теперь, каждые выходные в сентябре и октябре, я отправлялась в лес за добычей. Я пыталась не сильно уставать в своих вылазках и никогда не совершала их в ущерб посиделкам в библиотеке и копированию заинтересовавших меня книг. И, кстати, блуждающей по запретному лесу я была не одна. Видела многих старшекурсников, занимающихся примерно тем же, что и я. Помимо меня из третьекурсников лес посещал лишь Снейп, причем регулярно. Каждый Мерлинов выходной день пацан шел в лес как на заработки. А, ну да, точно, на заработки. Ну или за ингредиентами для своих зелий, так нужных ему для противостояния мародерам. Кстати, говоря о Снейпе и гриффиндорской четверке, мародеры не то чтобы забыли в этом году про парня и его неоднозначной дружбе с Лили Эванс. Нет, ни в коем случае. Просто в начале года Поттер был занят сложиванием обновленной квиддичной команды Гриффиндора. Затем четверка буйно праздновала малое совершеннолетие Сириуса в начале ноября. Это потом обсуждала вся школа, так как Блэк сразу после дня рождения во всеуслышание заявил, что уходит из семьи и теперь будет жить у Поттеров. Дальше шла та самая первая суперважная квиддичная игра сезона против Слизерина. Да и ребята явно продолжали работать над чем-то еще, не имеющим никакого отношения к Снейпу, проводя много тихого времени в библиотеке. Единственное, на что отвлеклись мародеры до зимних каникул, была проделка над Бертрамом Абри. Не знаю, чем насолил Сириусу и Джеймсу этот пуффендуец, но расправились с ним пацаны жестко. Как стало известно позже, Сириус и Джеймс использовали какое-то неизвестное заклинание на Абри, из-за чего его голова раздулась и стала вдвое больше. Правда, как они это сделали, было неясно. Единственное, мне удалось понять, что произошедшее с Абри точно не было результатом раздувающего зелья, изученного на втором курсе, или раздувающего сглаза, который мы будем проходить по зате в следующем году. Оба нарушителя были пойманы с поличным старостой Гриффиндора семикурсницей Патрицией Риекпик и получили двойное наказание от собственного декана в общем заслуженно. К сожалению, после этого инцидента, Бедолаге Абри пришлось уйти на домашнее обучение. В этом году снег выпал очень рано, в начале ноября. Пришлось прекратить свои походы в запретный лес. Не хотелось оставлять следы. От нечего делать, стало более тщательно изучать окрестности Хаксмида, в надежде поживиться какими-нибудь нелесными ингредиентами. Во время своих вылазок нашла прекрасную пещеру. Она находилась довольно высоко по склону горы, что своей тенью накрывает Хаксмид. Если бы знала об этой пещере раньше, то мои сплавы в Хаксмид пару лет назад были бы гораздо более комфортными для меня. Пещера бы послужила хорошим местом для ночлега. Вскоре снега стало слишком много, чтобы посещать даже окрестности Хаксмида. Все чаще старшекурсники отказывались от походов в деревушку, погода окончательно испортилась. И да, мы волшебники, но также мы еще дети, которые любят комфорт и тепло. Ну а новые сладости могут подождать и до весны. В середине декабря, уже почти перед отъездом домой на зимние каникулы, произошел новый инцидент с участием Мальсибера. В этот раз он был поумнее, выбирая жертву, не слизеринку, не чистокровную. Бёрг, получившая самую достоверную информацию, поделилась ею со мной и Люсиндой. Нам, сокурсницам этого урода, стоило знать, чего опасаться. Со слов ее отца, состоящего в попечительском совете, Уилхав применил заклинание Круциатус к маглорожденной Гриффиндорке Мэри Макдональд, буквально пытая ее и наслаждаясь криками девочки. Крики Мэри вовремя привлекли внимание факультетского призрака, который быстро вызвал декана МакГонагалл. Мальсибер был пойман с поличным, да он и не пытался прятаться. 14. В каноне упоминается нападение Мальсибера на Макдональд. Правда, это явно происходит на пятом курсе, так как из описания понятно, что мародеры уже стали анимагами, Снейп знает, что Люпин оборотень, и Снейп с Лили все еще дружат. Но у меня пусть будет более раннее и более жестокое нападение. Предсказуемо, происшествие замяли. Я, конечно, и не надеялась, что садиста отчислит, но все равно было обидно. Слишком влиятельна оказалась семья Мальсиберов. Верите рассказала, что директор Дамблдор не смог продавить попечительские советы, парня оставили в Хогвартсе, взяв с него клятву о неиспользовании заклинания Круциатус на маглорожденных вне уроков, пока он учится в школе. Эмма другие вредоносные заклинания, тоже Диффинда, которым он пытался пустить мне кровь, а не на маглорожденных. Мда, вот мне наглядный пример, что бы случилось со мной, если бы я не смогла дать уроду отпор. Что ж, запомним. Для себя я решила, что в следующий раз, когда Мальсибер нападет на меня, то буду бить на поражение. Нечего подобной мрази землю топтать. Возможно, мое новое отношение к Мальсиберу было видно за версту. Иначе я не могу объяснить полные бессильной злобы взгляды, что бросал на меня Уилхав вплоть до отъезда на каникулы. Да и другие пацаны с нашего курса смотрели странно, особенно Снейп. Ничего, за каникулы я немного остыну и в школу вернусь уже в более адекватном состоянии. Наверное. Часть 25. В январе после каникул возобновилось противостояние Снейпа и мародеров. Вернувшись в Хогвартсы, наверное, что-то для себя решив, Снейп стал гораздо больше времени проводить с Эванс. Скорее всего, он беспокоился о безопасности своей подружки, ведь если ей еще и не исполнилось 14, то ее день малого совершеннолетия уже точно был на подходе. Ну а после она легко могла стать новой мишенью для психически нестабильного Мальсибера. Произошедшее с Макдональд наглядно показало всем желающим увидеть, что защиты у маглорожденных в Хогвартсе нет, что бы там ни говорил директор Дамблдор. Проводящий теперь все свое свободное время с подругой, Снейп заново привлек внимание Поттера, и вновь быстро оказался в больничном крыле от очередной злой выходки мародеров. Чего я не ожидала, так это того, что выйдя из больничного крыла, Снейп придет за помощью ко мне. В субботу, с утра пораньше, на часах было всего лишь 7 утра, когда ничего не подозревающая я, спокойно сидела в гостиной и читала. Этот недоделанный Ромео приперся ко мне с предложением. Точнее, конкретного предложения у него не было, но он за мою будущую услугу просил назначить любую цену. Эх, дипломат из Снейпа никакой, да и слизеринец какой-то бракованный. Кто ж так торгуется? Любую цену? Беспокойство о ненаглядной Лили явно вышибло парню последние мозги. Отлеживаясь в больничном крыле, Северус явно осознал, что сражаться на два фронта он дальше не сможет. Кто будет защищать его драгоценную Лили от подонка Мальсибера, если он сам будет недееспособен после очередной выходки Поттера? Ну не Поттер же станет защищать Лили, хотя, ладно, не буду расстраивать с ней по своими предсказаниями. Итак, с какой именно просьбой нашел меня этим зимним субботним утром Снейп? Опросил Северус, ни много ни мало, знаний, дабы защитить себя и свою даму сердца. Это он зря, Эванс, ни разу не Джульетта. Ладно, сам позже поймет. Так вот, просил Снейп не просто знаний, а помощь в инициации стихии. Правда, надеялся он получить стихию воздуха, уже успел прочитать в какой-то книге на зимних каникулах, что это была самая безопасная для инициации стихия. Эх, все этим торопыгам объяснять нужно. Рассказала, что для инициации стихии необходимо либо быть в очень нежном возрасте, тело и психика детей очень пластична, или в 14 лет, в малое совершеннолетие, когда магия благосклонно смотрит на первые принятые в жизни взрослые решения. Снейп перебил меня, уверяя, что ему уже как раз 9 января исполнилось 14 лет и что он готов был принимать судьбоносные решения. Говорю же, торопыга. Стал разъяснять дальше, что если он удачно инициируется воздухом, то стихия земли ему будет почти закрыта, а стихия земли – это растительные, минеральные и, частично, животные ингредиенты. Ведь он любит зелья, ага. А после инициации воздухом они у него будут получаться с каждым разом все хуже и хуже, все будет зависеть от того, насколько близок волшебник станет со своей стихией. Снейп задумался. Все-таки он искренне любил науку зельеварения. Поглазили мы друг на друга. Помолчали. Снейп ушел, но думаю еще вернется. Так и случилось. Отловил он меня уже через пару недель. Теперь с горящими глазами он попросил помочь инициироваться землей. Эх, что же ему там так понравилось? Да и какую книгу он читает про стихии? Ладно, спросила, а знает ли он, как инициироваться землей? Пацан заколебался, а потом выдал сущую ахинею, мол, он должен быть погребен заживо. Мда, как все запущено. Объяснила, что для инициации надо дышать той стихией, которой хочешь инициироваться. Так, утонув и надышавшись водой, выжившая я инициировалась в водную ведьму. Именно из-за этого инициация воздухом была самой безопасной, но при этом также самой трудной и долгой. Мы все и так дышим воздухом, в результате чего приступить порог в этой стихии нереально сложно. И именно поэтому дышащие огнем и землей обычно не выживают. Снейп сидел напротив меня, хмурился, смотрел из-под лобья, но не уходил, сверля меня сквозь патлы своими черными глазами. Вздохнула. Оно мне надо? Оказалось, что да, надо. Да и жалко пацана стало, еще увидев его на первом курсе поняла, что никто до Эванс не принимал никакого участия в его жизни. Вот он на ней и зациклился. Главное, чтобы Снейп никогда не узнал, что я решила помочь ему в основном из жалости. Ну и от нелюбви к Мальсиберу. Было бы очень по-слизерински избавиться от недруга чужими руками. Но если Снейп узнает про жалость, то он мне этого не простит. Гордый слишком. А значит, мне придется придумать очень существенную цену за эту услугу. Хотя сама услуга была не слишком обременительной для меня. Что ж, предложила ему обучить меня всему, что он знает о зельеварении. Всему, кроме родовых секретов, мне не хотелось гневить магию. Не думала, что у Снейпа были родовые секреты, все-таки он был полукровкой, живущим среди маглов. Но пацан, прежде чем согласиться, попросил время на подумать. Дала ему неделю, но предупредила, что если он все же решится на инициацию, то ему придется поклясться магией, что он никак, никому и никогда не выдаст моих секретов о ритуале, который ему для этого придется пройти. Снейп опять ушел. Я же осталась сидеть, читать и думать. Снейп явно вернется. Я не зря дала ему всю следующую неделю на подумать. Уверена, что гриффиндорцы от него не отстанут и что противостояние будет все больше разгораться. Это слизеринцы могли разрешить дружбе собрата с девицей с враждебного факультета продолжаться. Для них действие по матросилой бросил в отношении к какой-то левой девчонке из-за барьера было приемлемо и понятно. А вот для львов это было воистину попранием их устоев. Их львицы были лишь для них самих. Особенно теперь, когда они начали проходить половое созревание. Иначе прайд не выживет. Утрирую, конечно, но смысл понятен. И если на первом курсе над зачатками вражды между Снейпом и Гриффиндором можно было посмеяться, то со временем и ростом сил к третьему курсу вражда стала напоминать нечто эпическое. Ну а раз Снейп вернется, то мне стоило понять, как инициировать этого нетипичного слизеринца. Ритуал из прошлой жизни для инициации меня водой я помнила. Трудно забыть нечто настолько сильно изменившее меня. Знала я, что и для остальных стихий использовалось что-то похожее. Про огонь даже читала, когда пыталась выбрать между двумя стихиями. В самом действии не было ничего сложного: воззвание к магии, клятва верности стихии, ритуальный круг с жертвоприношением, символизирующим самого мага, отдающего жизнь стихии, ну и погребение убиенной жертвы в самой стихии. Вот и все. Правда, сам ритуальный круг был довольно сложным, мне еще в прошлой жизни показалось, что несло от него чем-то потусторонним. Были дополнительные трудности с поиском места для проведения ритуала и с выбором правильной жертвы. Для инициации землей лучше всего было проводить ритуал в глубокой пещере и ни в коем случае не под открытым небом. Жертвой же должно было быть ходящее по земле животное, и чем сильнее магически, тем лучше. Слышал я, что в древности старые маги сами шли под нож, дабы посвящение стихии земли прошло более удачно для их потомков. Мда, дилемма. Эх, не уверена, что пещера, найденная мной недалеко от Хаксмида прошлой осенью, подойдет. Хотелось бы что-нибудь поглубже. Ладно, запретный лес большой, в нем явно недалеко от Хогвартса есть нужная мне пещера, а для жертвы оптимально подойдет акроманту. Только его придется как-нибудь спеленать и доставить на место проведения ритуала. Кстати, лучше всего ритуал будет провести на Астару 19-22 марта, в день весеннего равноденствия, когда день равен ночи. У магов этот день издревле считался днем зарождения жизни, включая пробуждение земли от зимней спячки. Именно в этот день стоило посвятить с ней по стихии земли, принося в жертву акроманту и тем самым помогая земле пробудиться. Хорошо должно было получиться. На следующей неделе надо будет походить по границе с запретным лесом и попробовать нащупать пещеру и возможное гнездо акромантулов. Может получится найти два в одном. Во всяком случае, если нащупаю, то надо будет исследовать на выходных или лучше на неделе, поближе к празднику Колеса Года. Ну а если не получится найти место получше, то всегда был запасной вариант с уже найденной пещерой вблизи Хаксмида. Снейп, естественно, вернулся. И да, мы заключили предварительный контракт, в котором обговорили условия предоставляемой мной помощи. В день ритуала мы закрепим финальную версию контракта магической клятвой. И да, Снейп обязывался предоставить мне всю известную ему на данный момент информацию по зельеварению, за исключением родовых секретов. Хаэма парень-то все же не дурак. Мне особо понравилось словосочетание на данный момент. Ну а пока я попросила Снейпа не нарываться с мародерами в преддверии Астары, для ритуала посвящения он должен был быть в хорошем здравии. Пацан мучительно скривился и пообещал быть более бдительным в отношении Поттера, но даже временно бросать подругу отказался. Он даже поведал мне, что его боевитая подруга Гриффиндорка вполне способна постоять за себя, мол, они вместе тренировались весь последний месяц. Да и вообще, он гордился Лили за отказ прерывать их многолетнюю дружбу из-за каких-то правил факультетов и временных трудностей с мародерами и Мальсибером. Ну, это он ненадолго. Не знаю, что он там вычитал о стихии земли, что так загорелся стать ее адептом, но он явно пропустил самое важное: стихия кардинально меняет характер человека, так сказать, подстраивая его под себя. Если бы Эванс была посвящена стихии, то она точно бы была воздушницей. Ведь если подумать, то предки Эванс, те, что когда-то были волшебниками, скорее всего были посвящены именно стихии воздуха. А у Лили проявились отголоски той самой фамильной предрасположенности. Правда, не слишком сильные, были бы сильнее и ей бы перестало так легко даваться зельеварение. Снейп же собирался стать ее полной противоположностью. Земля изменит его, сделает более устойчивым, упрямым и тяжелым на подъем. Земля придаст ему уверенности в себе. Да, сделает из него настоящую глыбу защитника. Но смотреть на Лили он станет совсем иначе. Посмотрим, что он будет думать в будущем о своей воздушнице. Вот прям захотелось мерзко захихикать в предвкушении. Нет, понятно, что я предупрежу с ней по предстоящих ему изменениях, но что-то мне подсказывает, что он возомнит себя сильнее стихии, мол, не прогнусь. Посмотрим. Теперь, когда предварительный контракт со Снейпом был заключен, мне следовало заняться выполнением своей стороны обязательств. За оставшееся до ритуала время я облазила самые укромные уголки запретного леса в окрестностях Хогвартса, постоянно прощупывая округу магическим импульсом поиска ауры воды, настолько, насколько могла дотянуться вглубь леса моя магия. Было трудно продираться сквозь зимний дикий лес с огромными сугробами. Хорошо, что снег – это та же вода, а я являюсь ее адептом. Пещеру с логовом акромантулов я нашла. К ней меня привел малый магический источник – который удалось заметить на моем радаре. Вот только находилась эта пещера уж сильно далеко от замка, в самой чаще запретного леса. Добираться до нее будет трудновато, да и она буквально кишела арахнидами. Одной с таким полчищем мне справиться пока будет тяжеловато. Вот если бы у меня была стихия огня, то запросто. Правда, живой тушки акромантула при этом для жертвоприношения бы не осталось. Увы, решила, что придется использовать найденную пещеру близ Хаксмида. Правда, у меня было немного времени до Астары, чтобы успеть достаточно углубить сию пещеру, делая ее более подходящей для ритуала. Стихия воды мне в помощь. Уж что-что, а выдалбливать пещеры с помощью моей стихии я научилась на отлично. Надо будет не забыть и заранее выдолбить в пещере необходимую мне для содержания акромантула клетку. Часть 26. К сожалению, Астара в этом году выпадала на среду. Просто так уйти из Хогвартса было нелегко, не выходные все же, в которые пригляд за студентами осуществлялся не пойми как, некоторые ученики умудрялись пропасть из замка с ночевкой. Дополнительно осложняло ситуацию то, что время ритуала должно было как можно четче совпадать с восходом солнца, тогда, когда зарождающийся день равен отступившей ночи. Многие магические ритуалы были завязаны не только на конкретный день года, но и на точное время дня. Астара – это пробуждение Земли ото сна зимы, значит магический пик весеннего равноденствия приходился на восход. Мда, 20 марта солнце в Шотландии всходило примерно в 6:20 утра. Об этом я как-то не подумала, выбирая дату для проведения ритуала инициации стихии. Возможно ли было выбраться из Хогвартса часов в 5 утра, или мне все же придется сбежать из замка на всю ночь и провести ее в пещере в обнимку со снипом и припасенным для жертвоприношения акромантулом? Смешно, но не смешно. Надо было потренироваться выбираться из школы незаметно с утра пораньше следующие несколько дней, благо времени до ритуала еще хватало и можно было потренироваться уходить из школы незамеченной. Откровенно говоря, проводить ночь на природе в Шотландии в марте мне не хотелось. Что уж там говорить о возможной вынужденной компании. Незаметно покинуть замок в 5 утра оказалось до ужаса просто. В это время главные двери школы еще были закрыты, но мне не представило труда найти боковую дверь, что никогда не запиралось на ночь. Вообще, мне начинало казаться, что отношение к дисциплине в школе было очень неоднозначно. Вот, например, официальный отбой в Хогвартсе был, а вот официальной побудки, когда становилось можно покидать гостиные факультета и бродить по замку, не было. Была еще одна дополнительная странность, единственный промежуток времени, когда администрация активно отслеживала и ловила ночных нарушителей, ну и заодно наказывала за пребывание вне факультетской территории, был с 10 вечера до 2 утра. Именно в этом промежутке времени дежурили профессора, патрулировали коридоры старосты, бодрствовал Филч с фамильером и следили портреты. То есть, в 3 утра студентам уже можно было без проблем бродить по замку. Странно все это. Так вот, на протяжении нескольких дней во время разведки в 5 утра, я никого никогда в коридорах замка не видела. Понятно, что никто не отменял следящих артефактов, домовых эльфов и какого-нибудь внезапно мучающегося бессонницей профессора, но покидать Хогвартс в день ритуала я решила именно поутру. Надо было заранее предупредить с ней по времени и месте встречи и о том, что мы будем активно нарушать правила школы. Пусть он, если сочтет нужным, позаботится о своем алиби. Я же не собиралась сильно волноваться на эту тему или тем более просить верить о прикрытии, все на факультете знали, что я по натуре жаворонок и часто видели меня читающей в гостиной в особо ранние часы утра. В воскресенье перед неделей Астары я провела много времени в запретном лесу, отслеживая колонию акромантулов. Мне следовало заблаговременно озаботиться поимкой будущей жертвы ритуала. Думаю, что с пауком за пару дней в клетке ничего не случится. К концу дня удалось отловить одного из самых больших арахнидов. Жаль, что не говорящего. Повезло подловить его далеко от логова, и не так далеко от опушки запретного леса. Ух, и умаялась же я тащить живого и сопротивляющегося паука до ритуальной пещеры. Пришлось заключить арахнида в водяной шар и катить его по безлюдным местам до нужной мне точки. Почувствовала себя жуком-навозником. В пещере поместила пойманного паука в заранее выточенную камеру и забаррикадировала его в ней тяжелыми камнями. Вроде не должен был сбежать. Утром Астары встала рано, умывшись и перекусив припасенной с ужина булочкой, оделась как для походов в лес и для маскировки накинула поверху мантию. Место встречи со снипом я назначила за пределами факультетской гостиной, но все еще на территории замка. Парень уже ждал меня там, нервозно переминаясь с ноги на ногу. Нервы, это понятно. Как-никак, у него намечались основательные изменения в жизни. Прежде чем взять финальную версию магической клятвы, предупредила с ней по всех возможных необратимых преобразованиях, в облике, в характере, в гарантированно ослабленной способности творить волшбу, относящуюся к противоположной земле стихии воздуха. Затем с ней поклялся мне своей магией, что он никак, никому и никогда не выдаст моих секретов о ритуале, который ему предстояло пройти сегодня. Именно ради этой клятвы мы все еще не покинули пределы Хогвартса. Место силы всегда благосклонно влияло на мощность даваемых клятв. Эта клятва должна была быть наитвердейшей, если бы маги этого мира знали, что я умела с относительной легкостью проводить инициацию стихии, то мой мозг сразу бы выпотрошили. Маги-стихийники – это ходячие машины для убийств. Воздушница легко откачает из легких противника весь воздух. Маг огня заживо сожжет свою жертву. Маг земли одной силой мысли остановит сердце или превратит его в фарш. Конечно, сила воздействия зависела от силы мага, но если сравнить со мной, маленькой девочкой, легко кипятящей мозги оборотней, то становилось понятно, что достичь убийственного уровня мастерства в стихийных техниках мог любой инициированный маг. Не сразу, со временем, но мог. Теперь, после клятвы, я наконец могла спокойно рассказать Снейпу о подробностях ритуала. Он все еще мог отказаться, но выдать вызнанную от меня информацию больше способен не был. Ну, я надеялась. Парень явно занервничал при упоминании жертвоприношения, но услышав, что это будет всего лишь акромантул, успокоился и, если это возможно, стал выглядеть еще решительнее. Понятно, отказываться от ритуала с ней не собирается. Что ж, можно было выдвигаться к пещере. Время поджимало. Добрались до пещеры мы легко. Начинало светать. Рассвет неумолимо приближался. Снейп был откровенно поражен, увидев размер акромантула, что будет использован как жертва в ритуале. Глаза парня стали размером с галлеон. Я только хмыкнула. Мне было приятно, что мои умения справиться с опасной живностью оценили по достоинству. Я занялась последними приготовлениями. В центр заранее нарисованного наисложнейшего ритуального круга я положила обездвиженного заклинанием парализации акромантула и попросила встать Снейпа. Дала ему в руки тяжелый камень, будущее орудие убийства и неотъемлемая часть стихии земли. На лбу Снейпа я нарисовала англосаксонскую руну Яр, означающую «земля». Это делать было не обязательно, но должно было помочь обратиться к магии этой реальности. Ритуал-то, что я собиралась использовать, был из другого мира. Примерно за пару минут до восхода солнца, по моим ощущениям, как проводящая ритуал ведьма, я начала воззвание к магии, используя известную мне из прошлой жизни формулировку. В отдельные моменты я останавливалась и обращалась за ответами к Северусу. Таким образом, парень тоже взывал к магии и клялся в верности стихии земли. На пике ритуала, в сам момент восхода солнца, просигнализировала Снейпу, что пришло время жертвы. Парень не колебался ни минуты. Да из чего бы? Уверена, он в своей жизни уже успел убить и разобрать на ингредиенты достаточно живности. Набиравшая силу магия со звуком рвущейся струны всплеснулась в пределах ритуального круга, забирая жертву и омывая Снейпа. Вот, в принципе, и все. Теперь Северус мог покинуть ритуальный круг. Оставался только последний шаг. Парню предстояло закопать акромантула в землю. Это можно было делать и не в пещере, но я заранее подстраховалась и выдолбила необходимых размеров шахту в пару метров глубиной. Сверху тело Арахнида Северус просто закидал камнями, вздыхая и с сожалением сетуя на невозможность прибрать к рукам ингредиенты из жертвы. Дело было сделано и можно было отправляться обратно в замок. Меня пробрало на хихи, когда Снейп, одевшись в мантию, достал из кармана зеркало и стал стирать со лба нарисованную руну, ну и заодно пытался рассмотреть нового себя. А кто-то оказался более подвержен обычным человеческим слабостям, чем хотел казаться. Видимых изменений в себе Снейп, конечно же, не нашел. Я объяснила, что изменения в облике будут происходить незаметно, стихия земли не из торопливых, предпочитая медленно, но верно, перестраивать своих адептов. Также прочитала небольшую лекцию по временным рамкам пробуждения способностей и их характеристикам. Не знаю, что там вычитал Снейп про стихию земли, но я рассказала ему то, что знала сама. Учиться чувствовать и работать с новой для него стихией парню предстояло начинать уже сейчас. Чем раньше и упорнее начать тренировки, тем больше будущая отдача. Многое он будет чувствовать интуитивно, сама стихия будет подталкивать его в правильном направлении. Посоветовала почаще выбираться в запретный лес, искать травы и минералы и, если погода позволяла, ходить по земле босиком. Это на первое время поможет повысить чувствительность. Предупредила, что учить парня я не смогу, не моя эта стихия, но рассказала немного о своих возможностях, чтобы простимулировать его воображение. Импульсы поиска воды и аур, щиты лезвия, заморозка жидкостей. Эти мои возможности уже были известны или перекликались со знакомыми всем волшебникам заклинаниями. Правда, выполнять я их могла невербально и без палочки, о чем и рассказала Снейпу. Ух, как загорелись его глаза от этих слов. Ясно, понятно, этого в его книге не было. Ну, будет парню к чему стремиться и в каком направлении работать. На этом мы закончили наши дела за пределами Хогвартса в этот ранний час и, разделившись, отправились обратно в замок. Снейп, наверняка, спешил на завтрак, после ритуала, насколько я помнила из прошлой жизни, он был очень голоден и готов сожрать целого дракона. Значительных перемен, так, чтоб заметили другие, со Снейпом не произошло. Следующие несколько недель парень лишь отъедался и к чему-то постоянно прислушивался. Про еду мне было понятно, стихия явно подбадривала Снейпа побыстрее набрать массу. Типичные маги Земли чаще всего выглядели либо плотно сбитыми коренастыми коротышками, либо как человек-гора с мощным разворотом плеч и внушительным ростом. А вот про звуки я ничего такого придумать не могла. Это скорее всего была разновидность магии Земли для определения подкрадывающихся врагов, колебания каменного пола от шагов и все такое. Снейп явно проникся моим советом упорно работать над развитием способностей, особенно в первое и после инициации время. Молодец. Не сказать, чтоб стихия Земли так сразу помогла Снейпу в отстаивании своего права общаться с подругой или в ее защите. На временное игнорирование Мальсибером Эванс, да и других девчонок, скорее всего больше повлияло общее скудоумие этого недалекого парня. На данный момент он еще не успел разобраться, как обойти данную им самим же клятву, зациклившись на словах маглорожденная и не обратив нужного внимания на специфику запрета на вид применяемого заклинания. Это пройдет, но скорее всего у Снейпа есть время до следующего учебного года, прежде чем Уилхав поймет, что к чему. Поттер же первые две недели марта был занят квиддичем, но после выигрыша против Пуффендуя, как раз перед Астарой, вновь обратил свое внимание на слизеринца. Не сказать, чтоб Снейп стал после ритуала намного неуловимее или сразу с лету научился бить сильнее и защищать себя лучше. Нет, мгновенного чуда, естественно, не случилось. Думаю, что все месяцы до конца года парню еще придется много раз испытать результаты пристального внимания мародеров к его персоне. Но это было и отлично. Что, как не тренировка в экстремальных условиях, лучше всего развивает и оттачивает навыки. Вот и я о том же. Да Снейп благодарить должен был Поттера за предоставление такого шанса для раскачки стихийных умений. Устав от наблюдения за очередным витком противостояния мародеров и Снейпа, я решила сконцентрироваться на своих делах. 8 апреля мне должно было исполниться 14, мое собственное малое совершеннолетие. После этой даты по законам магической Британии я буду считаться в некоторых вопросах условно взрослой. Никаких новых привилегий мне не добавится, а вот уровень ответственности точно увеличится. Я теперь сама буду отвечать за свои действия перед законом и магией, меня можно будет даже сажать в тюрьму и выдавать замуж. Мда, радость-то какая. Списалась с Калиссой и попросила ее прислать мне в день рождения небольшой торт от Фортескью. Его я собиралась честно поделить с Верити и Люсиндой. Когда 15 октября Люсинде исполнилось 14, она тоже поделилась с нами присланными из дома сладостями. К сожалению, отметить малое совершеннолетие Верите в школе не представлялось возможным, оно у нее выпадало на 27 июня. Мы всегда к этому времени уже заканчивали экзамены и покидали Хогвартс. 8 апреля, в понедельник прямо через пару дней после полнолуния, отметила с соседками по комнате свой день рождения. Все, как и планировала. Торт из шоколадного мороженого зашел у девочек на ура. Мы с удовольствием его полностью съели, да и добавки бы еще попросили. И тут прямо посреди празднования меня озарило. Полнолуние. Люпин как раз только сегодня вышел в очередной раз из больничного крыла. Оборотень. Вот, та самая цикличность, что не давала мне покоя. Надо будет позже подумать, что бы это могло значить для меня и стоит ли кому-нибудь об этом рассказывать. Последние месяцы учебного года не принесли ничего нового или интересного. Снейп все так же проводил много времени с Эванс. Мародеры все так же гнобили его за это. Мальсибер тупил и никак не мог разобраться в том, как обойти данную им клятву. Люпин все так же болел по полнолуниям. Я, как и осенью, делала вылазки за ингредиентами в весенний лес. Этим летом я твердо планировала опять попытаться стать анимагом. Для увеличения шансов на успех решила замахнуться аж на две попытки. Начала носить лист мандрагоры во рту с 4 июня. Было немного неудобно, особенно во время экзаменов, но эти трудности я преодолела. Надеюсь, 4 июля дома в лесу будет безоблачная погода. К сожалению, это был последний год Верити в Хогвартсе. Она, как и предупреждала меня еще на первом курсе, собиралась переводиться на домашнее обучение. В Хогвартс в следующем году она уже не вернется. Мне будет ее не хватать. Мне кажется, что за эти 3 года мы, если не стали настоящими друзьями, то уж точно доросли до хороших приятельниц. Я и дальше собиралась поддерживать с Бёрк отношения. Невероятно удачное знакомство. Теперь у меня, как минимум, было 2 близких мне человека в магической Британии. Расту и преодолеваю свой страх предательства, однако. Часть 27. Мда, листик-то мандрагоры я проглотила, неудачно. В школе на экзаменах держалась, на прощальном пиру со всякими соблазнительными вкусностями была аккуратна, в поезде в разговорах с Верити осторожничала, а тут на радостях от встречи с Калиссой взяла и проглотила. Ну и ладно, будет у меня этим летом еще одна попытка. Погоревала, да и сделала заметку в памяти, что надо не забыть засунуть новый листик мандрагоры в рот при следующем полнолунии, а затем еще месяц с ним ходить. Следующий период между полнолуниями будет от 3 июля до 3 августа. Эх, быстро, по традиции, сходила в лавку старьевщиков Косом и купила нужные учебники для следующего, 4-го, курса. В лавке сладостей купила подарочный набор шоколада с разными алкогольными наполнителями в красивой упаковке и вернулась обратно домой в лавку Вульф. На следующий день, 27 июня, отправила вместе с Флоем подарок Верите на ее малое совершеннолетие и с помощью Калиссы добралась до моей делянки. Лодка-то осталась в конце прошлого лета в лесу. Этим летом стройка должна была быть не такой грандиозной, как прошлогодняя. Планировалось доделать все, что не успела завершить год назад, переделать крышу, повысив уклон, вставив окна и покрыв плоской каменной черепицей из базальта. Также надо было пересадить на крышу мох. Мне понравилось, как это смотрелось на моей круглой времянке. Это должно было не только выглядеть красиво, но и помочь с избавлением от лишней влаги. А еще надо было возвести полноценные балконы на втором этаже. Закончив с перестройкой крыши и с балконами, я взялась за облагораживание прилегающего к дому участка. Теперь, когда основной этап тяжелого строительства был завершен, можно было заняться наведением красоты. Во-первых, я хотел разбить полноценный японский сад с покрытыми мхом камнями, ручьем, мостиком, беседкой и тропинками. Хотелось в укромном месте создать и небольшой сад камней. Все это со временем будет утопать в зелени. Для завершения нужного образа, надо будет лишь добавить разновидности плакучих деревьев. Отдельным пунктом в плане облагораживания территории шла настоящая пристань из добротного мореного дуба, к которой могла бы причаливать моя лодка. От пристани, вверх по склону, прямо к парадному входу в дом, будет вести слегка извивающаяся дорожка из базальтовых плит с проросшим между ними мхом. В мечтах я видела себя на пристани, медленно покачивающейся в кресле качалки с удочкой в руках для ловли рыб по старинке. Очень умиротворяюще. Также решила заняться украшательством внутри дома. Мне хотелось попробовать себя в резьбе по дереву на массивных дубовых дверях для ритуального зала в подвале. Рисовала я в прошлой жизни неплохо. Чувство пространства для отображения своих замыслов в трехмерном диапазоне имела. Для работы с деревом использовала заклинание ножниц вперемешку с ювелирным применением миниатюрных водяных лезвий. Получилось немного грубовато, но неплохо. Я бы даже сказала, что брутальненько. То, что надо для входа в ритуальный зал. Единственное, что надо будет заказать с помощью Калиссы, это железные дверные рамы, косяки и мелкие детали, дверные ручки, шпингалеты и так далее. Затея с резьбой, на мой взгляд, удалась, да и сама работа мне очень понравилась. Не откладывая, занялась проработкой других дизайнов еще и для дверей при входе на хозяйскую половину из кухни и для общего входа в дом на первом этаже. Возможно, если достаточно наметаю глаз и руку на этих следующих двух дверях, то замахнусь и на более изысканные двери в мастер-спальню. Двери для балконов пока решила не трогать, их хотелось бы сделать раздвижными из стекла. Надо будет поискать такое у маглов, додумались же они вставить окна в крышу, наверняка найдутся и абсолютно стеклянные двери для балконов. Ну а остальные обычные двери сделаю или, скорее всего, куплю позже, двери в остальные спальни, в кладовки, в кабинеты, в ванные. Закончила я большинство проектов к полнолунию в начале августа. К сожалению, и в этот раз стать анимагом, или хотя бы продвинуться по этапам ритуала, я не смогла. Ночь 3 августа выдалась облачной. Третья попытка приобрести анимагическую форму оказалась провальной. И кстати, дополнительно обидно было то, что ночь предыдущего полнолуния, 4 июля, была действительно безоблачно лунной. Жаль, что в тот раз листик мандрагоры я так неудачно проглотила. Значит, будем работать над этим следующим летом. Тоже думаю замахнуться на две попытки. Позвала в гости Калиссу. Мне хотелось показать ей обустроенный участок и посоветоваться о последовательности оставшихся работ. А недоделок в доме было еще очень много, не было полов и отопления, не были обшиты потолки и стены, была полностью пустая кухня, без единого артефакта или шкафов, не было сантехники, не было освещения, не было стеллажей в библиотеке и кабинете. Проще перечислить, что было, чем продолжать озвучивать список всего недостающего. Про мебель и оборудование для зельеварни я вообще молчу, вот на покупку чего уйдет моя основная часть накоплений. Конечно, я не собиралась все это покупать за один раз, и именно Калисса могла посоветовать мне, где и когда это можно было сделать с наибольшей экономией. Я никуда не спешила, жить я всегда смогу и в своей времянке, но к окончанию пятого курса Хогвартса мне бы хотелось иметь пусть полупустой, но полноценно пригодный для жилья дом, ну или хотя бы часть дома. Наличие лаборатории не обсуждалось. Просмотрев мои заметки про все, что я планировала приобрести для дома, Вульф посоветовала мне отправиться к маглам в поисках строительных магазинов. Калисса была уверена, что с помощью магловских материалов и магии, я успею за август закончить с полами и внутренней обшивкой. Полы сестра посоветовала выложить из плитки, а не из дерева, именно так лучше будет работать половое отопление. Кстати, саму систему отопления, Вульф также думала найти именно у маглов. Идея ей понравилась, а возиться с глиняными трубками для циркуляции воды, сестра мне не советовала. Она была уверена, что именно эти трубки можно будет легко найти за завесой. Надо сказать, что идея наведаться к маглам выгорела, хотя и чуть-чуть не так, как нам изначально думалось. Да, мы нашли несколько небольших строительных магазинов в Лондоне, но предлагаемый в них ассортимент товаров удручал. В это время мало кто из англичан сам занимался улучшением своих жилищных условий. Обычно для этого они нанимали профессионалов. По совету одного из продавцов мы обратились в малюсенькую строительную фирму. Именно через этих посредников нам и удалось купить метры и метры, как бы не километры, специализированных трубок для системы полового отопления. Как сказал нам гордый продавец, люди изобрели теплые полы еще во времена Древнего Рима. Это мы удачно зашли. Правда, заказали мы лишь пробную партию, для кухни, мастер спальни и библиотеки. В зельеварне подогрев пола был не нужен. В этой же фирме мы заказали и порошок, из которого легко можно было развести состав для покрытия стен и потолка, нужно было лишь добавить воды и размешать. Единственное, что нам предстояло сделать по-хитрому, так это забрать заказ, когда он будет готов через неделю. Уж больно габаритный он получился. Тут рассусоливать с маглами чистокровная Вульф не собиралась и сразу предупредила меня, что огреет этих немагов конфундусом. Так, расплатившись, мы сможем легко уменьшить товар и забрать его с собой. Что ж, неплохой подход. Главное, не попасться на нарушение статута о секретности. В чем нам особо повезло в этот выход в Лондон, так это в находке хорошего магазина плитки. Владелец строительной фирмы сам рекомендовал посмотреть на предлагаемый ассортимент в магазине его брата. А выбор там был просто шикарным. Белый с золотыми вкраплениями мрамор из Италии, шоколадно-коричневый мрамор из Испании, зелено-малахитовый мрамор из Индии, напольная плитка из Испании, отделочная плитка из Португалии, расписные мозаики из самой Венеции. Думаю, что в этом году не решусь выбрать плитку. Тут надо основательно думать о полноценном дизайне комнат, стиль, цвет. Да, действительно рано еще пока даже думать о плитке, не то чтоб уже делать заказ, пола-то еще и нет. Понабрав брошюры и слезно обещав вернуться, как только мы разберемся с дизайном, мы отправились обратно домой. Через неделю сходили в Гринготтс и обменяли нужную сумму галлеонов с моего счета на могловские фунты. Поход в строительную контору обошелся без приключений. Наш заказ был готов, конфундус сработал на отлично и, окрыленные удачей, мы уже спешили обратно домой. Трансгрессия в исполнении Калиссы доставила нас в мой лес быстро и безболезненно. Кстати, я уже и сама умела уменьшать и увеличивать предметы, просто большие объемы мне пока не давались, да и колдовать палочкой летом вроде как было нельзя, хотя это правило скорее всего было для живущих за завесой. Как сможет министерство отследить мое колдовство в запретном лесу? Магический фон явно помешает это сделать, не то чтобы я нуждалась в палочке летом.